Глава вторая. Но тут вдруг послышался чей-то голос, который произнес какие-то непонятные слова. «What is your name?» «Кто это говорит?» — удивилась она. «И какой такой name?» «Я спрашиваю, как твое имя, то есть, как тебя зовут?» «Ты говоришь по-английски?» «Это мой родной язык». «Где ты? Почему я тебя не вижу?» «Да вот же я! Посмотри повнимательнее!» На листочке, на котором Аля собиралась писать письмо Антону, появилось странное существо, которое размахивало руками и явно старалось привлечь к себе Алина внимание. «Кто ты?» «Я Z. Буква Z. Последняя буква английского алфавита. И у меня к тебе дело. Но сначала я должна убедиться, тот ли ты человек, которого я ищу». «What is your name?» — повторила буква Z. На этот раз Аля поняла, о чем ее спрашивают. «Меня зовут Александра». «No». «То есть нет». «Это не то имя, извини», — вздохнула буква Z. «Девочка, которую я ищу, зовется Аля. Прошу прощения за беспокойство». «I'm sorry». «Но ведь я и есть Аля, Александра, а сокращенно Аля». «Ах, вот как!» — обрадовалась буква Z. «Ну тогда другое дело. Слушай меня внимательно». «Да уж куда внимательней», — отозвалась Аля. «Против тебя составлен заговор», — проговорила буква Z драматическим шепотом. «И кому я вдруг помешала? Кто же эти заговорщики?» — удивилась Аля. «Ты забываешь про Кляксича», — напомнила буква Z. «Кляксич? Так мы же его с Антоном так приклеили к месту, что он ничего мне не сможет сделать». «Это тебе так кажется», — усмехнулась буква Z. «Конечно, с места он не сдвинется. Но он узнал, что ты собираешься начать изучение английского алфавита. И что же он сумел сделать?» «Написал письмо своему коллеге». «Какому коллеге?» «Живет в английской азбуке его коллега и друг мистер Инкблот», — начала свой рассказ буква Z. «Инкблот. По-английски это и значит «чернильная клякса». Он зол на весь белый свет, потому что люди больше не пишут чернилами». «А-а-а! Кляксич по этому поводу тоже ужас как негодует», — подхватила Аля. «Вот-вот», — продолжала буква Z. «Кляксич просил мистера Блота сделать так, чтобы ты не могла познакомиться с английскими буквами. Как уж мистер Блот это сделает, я не знаю. Но беда заключается в том, что когда он решил обсудить это со своим подручным...» «Каким подручным?» «Ну, есть у него помощник в его пакостных делах. Некий мистер Бландер. Бландер, который всех всегда толкает под локоть и заставляет писать с ошибками». «А-а-а, понятно. Это как помарка и описка у Кляксича», — кивнула Аля. «Слушай дальше. Получилось так, что я нечаянно стал свидетелем их разговора, откуда я, собственно, и знаю про письмо Кляксича и про их подлые задумки». «И что?» — нетерпеливо перебила ее Аля. «А то, что они заметили меня и выгнали вон из азбуки». «Выгнали?» — воскликнула Аля. «В точности, как когда-то Кляксич выгнал букву А. Подумать только!» «Да-да, прямо совсем выгнали вон из английской азбуки. Мне одной с ними двумя было не справиться». «И что же теперь будет?» «Надо как-то ухитриться вернуться опять на свое место в конце английского алфавита, иначе он будет неполный». «А неполный? Какой же это алфавит? В нем каждая буква должна стоять на своем месте. Непременно надо вернуться». «Как же ты это сделаешь?» — поинтересовалась Аля. «С твоей помощью», — решительно заявила буква Z. «Что-то я не очень понимаю», — засомневалась Аля. «Я тебе сейчас все объясню», — продолжала буква Z. «Мы с тобой отправимся в английскую азбуку. Я помогу тебе узнать английские буквы, а ты поможешь мне вернуться на мое место. Мало ли какая помощь может понадобиться в дороге. Мы же не знаем, какие ловушки расставил там мистер Инкблот. Мы ведь должны будем пройти от самой первой буквы и до последней, то есть до моего места в азбуке. Иначе мне туда не попасть. Ведь ни один алфавит в мире не начинается с конца или с середины, верно?» Аля не смогла с этим не согласиться. «Я сейчас скажу пароль, и мы с тобой минуем языковую границу». И вот уже буква Z произносит этот самый пароль. «Garden, flower, tree and grass «Пропусти скорее нас». Одновременно с ее словами на листочке в клеточку, на котором должно было разместиться письмо к другу Антону, быстро сами собой нарисовались хорошенький садик, цветочек и дерево, а под ним трава. «Ага», — подумала Аля, — «значит, garden обозначает сад, flower — цветок, tree — дерево, grass — по-видимому, трава». А буква Z тем временем продолжала. «Ball and doll or other toy. Ты за нами дверь закрой». «Ball?» «Ясно, что это мяч», — пробормотала Аля, взглянув на рисунок. «Doll?» «Это кукла. А той?» «Это должно быть барабан, потому что рядом нарисовался барабанчик». «Нет-нет», — перебила ее буква Z. «Or other toy» значит просто «или другая игрушка». «Toy» — это просто вообще игрушка, поняла? Аля хотела было сказать, что поняла, но слова застряли у нее где-то между языком и небом. Потому что, оглянувшись, она обнаружила, что они с буквой Z находятся уже вовсе и не в ее светелке, а в каком-то другом, совсем незнакомом месте. И не листочек в клеточку был у Али перед глазами. Аля и буква Z стояли перед запертыми воротами, на которых красовались три золоченые буквы. A, B, C. «Что это такое? А, В, С?» — с недоумением спросила Аля у буквы Z. «Это английские буквы. Называются A». «Что за A?» — перебила ее Аля. «Я тебе и так внимательно слушаю». «Да не A, в смысле A ты, а первая буква английского алфавита. Называется A. А дальше идут B и C. Это они только чисто внешне похожи на русские А, В, С. А почему же они красуются тут на воротах?» «Да потому что это и есть вход в английскую азбуку, которая по первым буквам называется ABC». «ABC значит азбука», — втолковывала буква Z. «Забавно», — хихикнула Аля. «Что же тут забавного?» — чуть раздраженно отозвалась буква Z. «Ведь русское слово «азбука» тоже происходит от первых букв алфавита». «Как это?» — не поняла Аля. «А ты и не знала?» — в свою очередь удивилась буква Z. «По-старинному русские буквы назывались «аз», «буки», «веди», «глаголь», «добро». Вот отсюда и происходит слово «азбука». По первым двум буквам. А само слово «алфавит» знаешь, откуда произошло?» «Нет», — призналась Аля. «Алфавит и алфавит. А почему так говорится, я не знаю». «От первых двух букв греческой азбуки», — пояснила буква Z. «Они называются альфа и бета. Кстати, это слово по-английски звучит как «alphabet». Вот так». «Надо будет рассказать обо всем этом Антошке», — подумала Аля. Буква Z тем временем подергала за веревочку колокольчика, а затем постучала в металлическую стучалку, приделанную к воротам. Но ответа не последовало. Аля попробовала потрясти сами ворота. Но они не подались. Видимо, были крепко заперты изнутри. «Ну, конечно», — вздохнула буква Z. «Мистер Блот постарался. Позаботился покрепче запереть ворота. Но где же, интересно, знать A и B, которые как раз и живут тут рядышком при входе?» «Мистер Эппл!» — что из силы закричала буква Z. «Миссис Би! Отоприте, пожалуйста! Это я, Z!» «Будь добра, объясни, что это ты произносишь. Я ничего не понимаю», — жалобно попросила сбитая с толку Аля. «Видишь ли», — начала объяснять буква Z, совсем как учительница на уроке, — «у каждой буквы есть ее азбучное название. А еще, ну как у людей фамилии, в зависимости от того, в каком слове стоит на первом месте эта буква. Понятно?» «Не совсем», — с сомнением ответила Аля и подумала. «Вот бы Антошка был со мной, он бы сразу понял, он умный». «Например», — продолжала объяснять буква Z, — «всякая азбука, всякий алфавит начинается с буквы А. A по-английски, А по-русски. Где бы он ни был напечатан. Хочешь в букваре, хочешь в словаре. Но здесь, в той азбучной книжке, где я живу и где мы с тобой теперь находимся, мой приятель A имеет фамилию Apple, что обозначает яблоко, и пишется Apple. А буква B зовется миссис Би, потому что с Би начинается Би, пчела». «Все это так», — вздохнув и помолчав, заметила буква Z. «Но почему же нам никто не открывает?» и она снова принялась звонить и стучать. Ворота приоткрылись на щелочку. В щелочку выглянули два существа. Одно толстенькое, круглолицее и краснощекое. Другое в чем-то черно-желтом. Ну, конечно, спелое яблоко и пчелка. «Тссс!» — прошептали они оба. «Он совсем недавно был здесь. Он не велел никого пускать. Он сказал, что на его век чернил хватит, и он нас замажет чернилами». «Закляксит», — сказал толстенький, которого, как Аля уже знала, звали мистер Эппл. «Прихлопнет, изничтожит», — прожужжала пчелка. «Мистер Блот, он такой, он наведет террор на всех», — прошептали оба разом. «И что же, вы меня не пустите в родную азбуку?» — с негодованием набросилась на них буква «З». «Ну о чем ты? Как можно не пустить?» — сказал Эй, мистер Эппл. «Входите, только, пожалуйста, тихо-тихо». «Мы своих не предаем», — прошептала миссис Би. «Но поменьше шуму, умоляю вас». Щелочка в воротах стала пошире, и Аля со своей спутницей быстренько в нее проскользнули. «What is your name?» — обратился к ней Эй, мистер Эппл. Аля уже знала, что это значит, и, незамедлив, ответила: «Аля». Буква «З» шепнула ей на ухо: «Вежливее будет, если ты скажешь «My name is Аля». «My name is Аля», — послушно повторила Аля. «How are you?» — спросила ее миссис Би. «Отвечай: thank you, fine», — продолжала суфлировать буква «З». «Это будет означать «спасибо, хорошо». «Thank you, fine», — сказала Аля, подумав при этом: «Какое уж тут хорошо. Опять со мной какая-то странная история. И Антошка далеко, где-то на своей даче, учит английские буквы и даже не догадывается, что со мной творится». «Миссис Би», — начала приглушенным голосом буква «З», — «как вы оба понимаете, мне надо добраться до своего законного места. Блот или не блот, но содержать алфавит в порядке — наша прямая обязанность, иначе мы никому не нужны». «Я разделяю ваше мнение, миссис З», — согласился с ней мистер Эппл. «Но тут вдруг...»